Дело в том, что в меня не знаю, странное ощущение. Если рассуждать механистически, начало вливаться контролируемая и не сопротивляющаяся моей воле мистическая сила, энергия. Но в ощущениях, это было не так. Я начинал чувствовать всемогущество, эйфорию, иначе не скажешь. Как будто я стал гигантом, у ног которого копошились разумные с их смешными целями и желаниями, да и какой-то жалкий воздушный корабль. Совершенно безумное, глупое ощущение, но оно было. И, к счастью, разума я не утратил и смог обуздать эту эйфорию. Хотя некоторое подтверждение этому глупому чувству появилось. Я мог гасить вспышки пламени очага не каналом к генератору и даже не шириной пробоя за грань, а именно давить силой, своей волей выбивающиеся из клубка пламени потоки. И, казалось, пламя очага сникло, послушно успокоилось, горело ровно, но все сильнее. Соотнося положение диастриста на схеме, я раздувал огонь очага, готовясь к переходу за грань. Что получалось с поражающей меня легкостью, а борьба с эйфорией и безумным чувством всемогущества была самым тяжелым в подготовке. И, наконец, как по-виденному на схеме, так и от хора атлантов прозвучала пора. И энергия взметнувшегося пламени потекла в генератор Рейсха, искажая реальность корабля, или сохраняя ее в неприкосновенности после перехода границы. И вот тут начались неприятности. Не только и не столько из-за пламени, которое опять стало напоминать бешеную лошадь. С этим я, обладая дарованным могуществом, худо-бедно справлялся. Просто начались неполадки и поломки в машинерии котельной. И я начинал понимать, почему это происходит и локализовано именно котельной. Дело в том, что в обычном состоянии пламя очага, проходя разделитель потока, переставало нести мистическую составляющую, становясь механистическими силами. Не вполне так в деталях, но в целом именно так. А вот за гранью разделитель потока просто не справлялся. Две задачи, хотя бесчетно больше в деталях, и механизм переставал справляться. Да и природа этих энергий становилась более агрессивной, иначе не скажешь. И эта агрессивная энергия ураганом пролетела по котельной и продолжала бушевать, вызывая многочисленные поломки и сбои. Атланты-механики, впрочем, бегали с поразительной скоростью, локализовывали и исправляли повреждения машин, а я с некоторым опасением ждал видений грани. Так описывались видения, посещающие мастера грани при работе с очагом за гранью. Подобное описывалось в нескольких книгах, но со мной ничего не было. Единственным воздействием, нарушающим работу моего разума, было и оставалось ощущение всемогущества и эйфории. И я, кажется, понял почему. Не из-за моей мистической нечувствительности и грубости моей натуры, хотя и это исключать нескромно и не слишком разумно, но в любом случае, основной причиной была именно помощь атлантов. Мне просто не приходилось погружаться сознанием в пламя, я оставался внешним наблюдателем, гасящим ошибки и отклонения. Само это положение, как понятно, было не слишком спокойным и тоже опасным, но массы пугающих неприятностей, описанных в книгах, я успешно избежал. Более того, несмотря на мечущееся пламя, я вполне удерживал его в рамках очага, да и повреждения техники выходили не моей виной, не заслугой. Я, насколько понимаю, заливал свою некомпетентность и неумение потоками заемной силы, но происходящие повреждения были бы и у самого лучшего мастера грани. Мастер Креп гарантирует это. Ну и немаловажным фактором является отсутствие котельного мастера. Этот офицер, вообще-то, не для красоты на воздушных кораблях имеется, а я мало того, что не он, так еще просто не смог бы в полной мере выполнять все его обязанности. Но в целом выходило на удивление неплохо. Я даже поверил, что мы и диастрист этот переход через грань переживем, хотя после этой мысли я еле угомонил проснувшиеся и поднявшие голову чувство собственного величия и всемогущества. Кстати, первый раз за все время в котельной, основное время, как понятно, на Вагуссумбанте, я смог наблюдать переход через грань не как механик, бешено мечущийся между механизмами котельной, а как хоть и занятый, но все же отстраненный наблюдатель, и понял не по хронометру, а именно в ощущениях. Переход занимает не более нескольких минут. Каждый раз после перехода грани, вытирая со лба честный трудовой пот, я был уверен, что прошло не менее часа, и каждый раз удивлялся показаниям хронометра, даже подозревал какое-то время некое мистическое воздействие из-за грани. И вот в один неприятный момент случилась неприятность, чудом не обернувшаяся катастрофой. Причем не из-за воздействия грани и перехода, Да даже в вину технику это не поставишь. Ясно же, что не со зла и даже не от невнимательности. Просто случайность, чуть не ставшая последним событием в жизни воздушного корабля и всех нас. А именно, на определенный момент деструктивное воздействие энергии перекосило какую-то из шестерен мультипликатора. Дело, по большому счету, не страшное, а скорее привычное и нормальное в текущей ситуации. Не говоря о том, что сбой техники заметили без моих криков, и к механизму бросился один из них. Вот только споткнулся. Банально споткнулся на полу котельной, не удивлюсь, если на крови мастера грани. Довольно неприятный, с мистическим символизмом момент, вроде как привет с того света, но при этом никаких мистических проявлений и вибраций. В текущем своем состоянии я чувствовал любое колебание энергии изнанки, хотя, с точки зрения механики, потоки дармовой силы должны были меня слепить. Но этого не происходило, потому что законы механики в данном случае не были применимы, только законы мистики. Так вот, механик не просто споткнулся и проехался на животе по металлическому полу, но и с грохотом ударился головой о станину мультипликатора. В результате не только не смог исправить поломку, но и помешал в этом своим коллегам, перекрывая подход. И вот дальше началось совсем не комичное, хотя падение разумного и без того не комично, только почему-то все смеются. А именно, подающий на мультипликатор энергию магистральный котел лишился канала отвода, что вроде бы и не беда, но не выдержал предохранитель, с грохотом вылетев из корпуса механизма и со звоном укатившийся в глубины котельной. А котел, магистральный, один из восьми основных, то есть восьмая часть, а если подходить механистически, больше, потому пошел противоход, просто заблокировало генератор Рисха, и пламя в очаге даже не взвелось, буквально взорвалось, бешено мерцая и бьясь в стены очага многоцветными языками. И очаг, хоть сделан был на совесть, но просто не мог удержать этого буйства. Как любой материальный объект Тесселиса, неважно, насколько зачарованный или защищенный, потому как изнанка, энергия которая изгорала в очаге, была противна самому понятию материя. И океаны, ну, по крайней мере мне так ощущалось, подвластной мне энергии просто не могли ничего сделать с бушующим пламенем. А у меня оказалось очень мало времени, и очень мало вариантов решения сложившейся ситуации, при том что хороших среди них не было вовсе. Можно было погасить очаг, разорвать канал, по которому в него поступала энергия изнанки, что даже в нормальном номе беда, а в процессе перехода грани, даже не смерть, а небытие, как писалось в нескольких трактатах, уже не знаю насколько верно, ограничить ширину потока, и не успевал, да и вариант не лучше погасшего очага, с учетом пребывания нас за гранью. Продавить силой пламя через генератор, так я же его сломаю даже попыткой. Тончайший, частично мистический механизм, принцип работы которого я понимал весьма и весьма поверхностно, и оставался вариант отвести энергию. Но вот куда, да и как, я уже не смог решить. На колбе очага с ужасающим звоном появилась расширяющаяся трещина. Следующее, что я сделал, я просто не запомнил. Столь стремительным было как принятие решения, так и действие. Трактатор просто вырубил граненый кусок очага, перекрыв путь трещины и закрыл проделанное отверстие собой. Признаться, первые секунды я ждал смерти, либо от буйства энергии, которые ударит в меня через мой мистический эффектор, либо что он просто растворится в герметическом пламени, а потом оно зальет котельную, вырвавшись из очага, что тоже смерть. Но, к моему удивлению и нарастающей радости, этого не происходило. Правда мне, несмотря на все так же поступающую ко мне от атлантов энергию, стало странно, больно, жарко, холодно, страшно, весело и тысячи, если не миллионы оттенков и состояний, описать которые просто невозможно. Нет таких слов. И боль, медленно наливающаяся боль, была мне знакома и чуть не сковала разум ледяным ужасом. Это был отголосок той боли, которую я испытал, думая, что умираю от рук колдуна Серы. Не знаю, к чему бы привело все это, но, к счастью, буквально в этот момент диастрист прорвал грань, оказавшись в пространстве Нома. Руки атлантов на моих плечах разжались, послышались удивленные возгласы. Видимо, участвующие в ритуале атланты не слишком хорошо взаимодействовали с окружающим, если взаимодействовали вообще, и кроваво-медная нашлепка на очаге, соединенная со мной металлической трубой трактатора, вызвали у них вполне объяснимое удивление. «Я гашу пламя в очаге», — сообщил я, не спрашивая, оставя в известность. «В общем-то, очага у диастриста сейчас нет», — есть только пламя. Да, мистер Хуманум, видимо, самое время, слегка напряженным голосом произнес капитан Гермес, тут же начав раздавать указания. А пофиги расходовать экономно. Диастрист должен долететь до крепости. А я сознательным усилием смыкал канал, ведущий в очаг с изнанки. И это получилось с обескураживающей, просто преступной легкостью. Менее секунды, и колба очага чиста и прозрачна, ни отблеска, ни отсвета пламени. При том, что чтобы разжечь пламя, требовался многодневный труд, зачастую ни одного магера. Впрочем, это меня не волновало. Трактаторы, в том числе и создавшие заплатку на колбе очага, вернулись к своему прежнему состоянию на моем костюме. А я чувствовал себя очень странно. Не устал, наоборот, во мне было уйма сил. Не удивлюсь, если это побочное действие ритуала атлантов. Но умственно и эмоционально просто не хотелось думать, говорить. Я бы сказал, что не хотелось ничего, но на самом деле горячее желание было. Лечь и закрыть глаза. Не спать, а просто побыть в тишине и темноте, ни о чем не думать. Я направляюсь в свою каюту, леди и джентльмены, не слишком любезно буркнул я, причем уже на ходу. Устал. Вас проводит, мистер Хуманум. И примите, последнего я уже не услышал, покинув котельную. Позади меня спешил один из механиков, но я и без него прекрасно знал путь до своей каюты, устало привалившись спиной к запертой двери. «Привет, Фиг!» — помахала рукой с моей кровати Зоя. «Хоть не в сапогах, но какого? В смысле, что она тут делает?» «Зоя, я бы хотел отдохнуть. Так ложись, места хватает», — усмехнулась девица, похлопав по моей кровати рядом с собой. «Погоди, я ошибся каютой», — заозирался я, но тут же понял, что нет, мои вещи, да и в целом. «Фиг, иди сюда, в конце концов, леди ждет, и мне не помешает, да и тебе. После боя, а ты, подозреваю, протащил эту лоханку через грань. А ты откуда знаешь, Зоя?» Пытался понять я. «Я, не дура», с важным видом приподняла палец девица. «И хватит подпирать дверь, ты ее уже запер». «Зачем?» Пытался понять я, но искусственная память подкинула мне объяснение, уж не знаю, насколько правдоподобные. «После боя, надо. Потому что мы живы, а они мертвы. И мне надо, а тебе, Фиг, тем более. Да и не один бой, похоже, у тебя был», — смерила она взглядом. «И хватит изображать институтку в портовом борделе, механик. И иди, в конце концов, сюда», — с явно наигранным гневом рявкнула она. Я и пошел, ну не отказываться же, хотя предложение сойти в подобной форме. Впрочем, в кровати Зоя взяла дело в свои руки и, к моему некоторому удивлению, в хвост, частично оборачиваясь в процессе, я же, подозреваю, первое время соперничал в смысле страстности с друидками деревянного острова. Впрочем, партнершу это либо не волновало, либо она отнеслась к этому с заслуживающей уважения деликатностью. Обдумывать детали не пристало джентльмену, но в памяти у меня остались приятные и, местами, удивительные воспоминания. В результате этого акта, дружеского, эротического, чуть ли не мистического, в итоге я не только сбросил напряжение, но устал телом, захотел спать, и уснул, обвитый покрытым мягким мехом змеиным телом. 15. Вынужденная стоянка. Проснулся я хорошо отдохнувшим, но от некоторого неудобства, и первое время никак не мог понять, что случилось, а осознав, чуть не рассмеялся вслух, с трудом себя удержав. Дело в том, что Зоя, после наших совместного времяпрепровождения, в обороте в виде мохнатой змеи обернулась вокруг меня несколько раз, что было интимно, но ей удобно, мне приятно, так что так мы и заснули. Но то ли это было нормально для оборотня, то ли девице приснилось что-то нехорошее, что после вчерашнего, неудивительно, то ли приснилось наоборот, хорошее, как выходило, судя по выражению спящего лица. В общем, змеиные кольца на мне ощутимо сжались, как и руки Зои, и довольно ощутимо сжимали во сне, что и привело к тому, что я проснулся, да и испытывал некоторый дискомфорт. Сила у тела оборотня была очень немаленькая, а подобные объятия хоть и не были болезненны и травматичны вообще, но через некоторое время, явно немалые, стали причинять пока легкую, но боль. Более того, Зоя, причмокивая губами и время от времени облизываясь своим удивительным языком, постепенно наращивала давление. С улыбкой, не просыпаясь, но деликатность в таком моменте грозила тем, что моя любовница могла проснуться, сжимая в объятиях труп вчерашнего любовника. Не говоря о том, что этим любовником был я, Остановиться трупом у меня не было никакого желания. «Зоя!» – аккуратно позвал я, тут же с трудом сдержав крик. Проснулась Зоя практически мгновенно, но при этом, готовая к бою. И в этот момент я почувствовал себя бумажным пакетом с соусом или молоком, из которого скряга выдавливает последние капли. Капли были не последние, да и не выдавилось ничего из меня, к счастью, но ощущения были именно такими. «А, фиг, ты чего хи-хи-хи?» – захихикала она, распуская кольца своего тела. «Ну прости, случайно, вроде цел, герой», – практически промурлыкала она, вставая с кровати уже человеком. «И было, ничего», – деловито сообщила мне девица, собирая разбросанные вещи. «И я с тобой потрахаться, не против, а ты со мной», – резко уставилась она на меня. «Потрахаться, против», – решительно замотал я головой. «Провести вместе время, в том числе в смысле соития, я только за, но никак не трахаться». «Ой, какой вы, мистер Хуманум, чопорный, сил нет», – начало было Зоя, но махнула рукой. «И, видимо, есть некоторые моменты, присущие не только принцессе Лими, а женщинам в целом. По крайней мере, судя по наблюдаемому мной, так и выходит. Просто я пока очень мало, будем честны, общался с женщинами именно как с личностями. Не было времени и возможности, а персонал борделей, вот совсем не те, с кем надо этому учиться. Не то, не так, и не в таких, хотя, может, и в таких, но точно не то и не так. Ладно, уговорил, механик Фиктор Хуманум, будем чопорными любовниками, не трахаться, а это совокупляться. И чего ты валяешься? Возмущенно уставилась она на меня. Рассчитываешь на продолжение? Спросила она, и тут же сама себе ответила. В принципе, я не против, ты когда раскочегарился, так даже приличный любовник. Но тебе что, неинтересно? Вопрос был понятен, да и я засуетился, и не потому, что Зоя, уже одетая, нетерпеливо притопывала ногой. Просто диастрист цел, раз уж мы спокойно не только уделили время друг другу, но и даже выспались. Дырок в стенах каюты нет, ничего не перекошено, а значит, долетели. Но вот куда, какие последствия этого полета, что за место, в котором мы оказались, и какие трудности нас ждут. То, что ждут, это точно. Очаг я погасил собственными руками, скажем так, превратив воздушный корабль в оболочку и груду механизмов. Конечно, есть эти апофики, судя по всему, так называли атланты свои аккумуляторы мистической и механистической энергии. Но в то, что они не способны прорвать грань Нома, я уверен. Так что понять, где мы, какие нас ждут перспективы, просто необходимо. Ну и интересно, тут Зои права, а на выходе из каюты мы наткнулись на пару стюардов нашего коридора, стоящих с такими мученически усталыми физиономиями, что не пожалеть их было решительно невозможно. Причем при нашем появлении Глико и Ниарис мученически закатили глаза, но Глико тут же вскинулась, глубоко поклонившись, а через секунду ее поклон повторил Ниарис. «Благодарю, мистер Фиктор Хуманум», практически в один голос сообщили стюарды, явно имея в виду мое участие в движении диастриста, ну и общего спасения всех нас, как ни нескромно это признавать. «Не стоит благодарности», — покачал я головой. «Стоит», — механик сказал. «Не стоит, значит не стоит», — с грацией перегруженного омнибуса вклинилась в беседу Зоя. «Ему виднее. Вы лучше скажите, где мы, что с кораблем?» По мере ее перечисления физиономии стюардов принимали все более страдальческий вид. «Видимо, мы не первые обратились с подобным вопросом», — понял я, на что стюарды энергично закивали. «А вы, не знаете, сейчас капитан и офицеры проводят переговоры». «Так, так», — кивнул Ниарис, «но не совсем», — дополнила Глико. «Только вам, господин механик», — понизив голос произнесла она, — «могу сказать, диастрист стоит у подножья крепости». «Капитан на переговорах с комендантом, больше мы не знаем и сами», – пожала она плечами под кивки Ниариса. «Но, думаю, как только ситуация прояснится, капитан соберет пассажиров и все расскажет». «Благодарю, Глико, Ниарис», – кивнул я, взял Зои за плечо и потянул в каюту. «Пойдем, Зоя». «Погоди, фиг. Ну ладно, переговоры, но посмотреть на эту крепость, я вот, что это такое, не знаю толком, хотя слышала краем уха». «Посмотреть мы либо успеем», – тянул я девицу в каюту, – «либо нам лучше вообще не выходить, или сами найдем себе неприятности, или добавим их экипажу диастиста». «И, кстати, а что ты слышала и знаешь про крепость?» – уточнил я. «Зануда», – показала мне язык Зои уже в каюте, в очередной раз поразив его свободами и прочими возможностями. «А про крепости, Плюхнулась она в кресло. Я знаю не так много. Что-то вроде технической базы для боевых кораблей. А может и нет, пожала она плечами. Отряд с ними дела не имел. Знаю, что иногда встречается в Номах, где нет толком островов. Вроде во время входа в Ном с ними связываются, но это всегда делают, входя в Ном с населением. А я и не знал. Знай, хмыкнула Зоя. Правда, что, зачем, не знаю уже я. И не очень интересно. Ладно, фиг, раз уж ты лишил несчастную девушку возможности совершить променад, то займи ее чем-нибудь интересным. Впрочем, выполнить эту просьбу, которая, если честно, не только не находила у меня возражений, но даже вызвала некоторый прилив энтузиазма, я не успел. В дверь каюты постучали, и Глико сообщила, что капитан ожидает пассажиров в кают-компании. Естественно, мы с готовностью туда отправились, как и прочие пассажиры. А я с некоторой радостью обнаружил, что наши соратники и купеческая семейная чета Лигдисов, и не совсем Цверк Краск, и Эгипан Зардеживый не пострадали в процессе защиты нашего коридора. А в кают-компании был не только капитан, но и практически все офицеры Диастриста. И много банкетных столов, причем не пустых, что прямо намекало. Разговор будет долгим. И вскоре капитан Гермес его и начал. Почтенные пассажиры Диастриста, после пиратского нападения мы столкнулись со следующими сложностями, начал он, и рассказал о техническом состоянии Диастриста. Что меня порадовало, кроме непосредственной утраты очага, корабль не претерпел каких-то критических или неустранимых экипажем повреждений. В этом была и моя заслуга, так что даже выходил повод для небольшой гордости. Ну а нерадостные новости были теми же. Очага Трисмегиста Диастрист лишен. К переходу грани Нома не способен, и ни экипаж, ни обитатели крепости эту проблему не решат. Так что же делать? Послышался крик среди пассажиров, причем не один. Ждать, леди и джентльмены, развел руками капитан. Посыльный уже направлен комендантом крепости. Корабль из Атлантиды отправится к нам на помощь тотчас же, как получит весть. И предваряя вопросы когда, могу вам сообщить, не ранее, чем через полгода, не позднее, чем через 8 месяцев. И прошу вас, уважаемые, не кричите все вместе. Вас много, нас немало, с улыбкой обвел он офицеров. В результате вместо пристойной беседы получится бессмысленный крик. Я и экипаж постараемся ответить на все ваши вопросы, по очереди. Сказать, что все успокоилось, конечно, не выйдет. Но получилось именно рассказ-беседа, причем на лично мои вопросы я получил ответы. Например, выяснилось, что Нему – это не один и не два, а почти три десятка относительно близко расположенных обитаемых островных Номов. Сказать, что это государство не выйдет, но конфедеративное объединение, вполне подходило. Потому что у этих трех десятков островов, а, подозреваю, у немалого количества подобных объединений вообще, была объединенная оборона. Что, в общем, логично. Острова, виденные нами, были относительно невелики, построить и содержать воздушное судно могли, но точно не военный корабль, не приносящий прибыли, хотя бы не окупающий свое существование, даже если их 30, да хоть 1000. При этом, торговые суда, не только частые гости, но основа благосостояния многих, если не всех островов. А раз есть торговцы, есть и пираты, не говоря о том, что желающие поживиться на не слишком большом и плотно населенном, но относительно богатом Номе, полном товаров для воздушных кораблей, всегда найдется. Так что вокруг архипелага Нему возникла сеть крепостей. Деталей команда Диастриста не сообщала, отговариваясь незнанием, но по логике выходило, что в морских Номах, миновать которые на воздушном судне не выйдет никак, создавались искусственные острова. Насыпи, подъем скал, точно не знаю, зависит от силы магеров, которые этим занимались. Полноценный остров с пресной водой, землей для хозяйства так создать, как мне видится, просто не выйдет. Но небольшие скалы или насыпи, подходящие для этих крепостей, вполне выходили. В таком месте и оказался Диастрист. Население, пара сотен военных и различных работников самой крепости и полсотни обитателей. Последние, как я понял, были в основном отставными ветеранами этой самой крепости, не пожелавшими после отставки покидать место службы. Кто-то открыл увеселительное заведение, а кто-то несколько расширил остров, поставив коттедж. Судя по всему, денег в крепости зарабатывали немало, все Номы Нему в складчину содержали эти крепости. Далее, стоял вопрос передачи вестей. Крепости были не столько оборонительными, хотя имели прочные, зачарованные пушки и внушающую уважение артиллерию, сколько сигнальными. То есть если некий агрессор выдвигается к островам архипелага, новость об этом достигала островов за считанные дни, а ближайших – за десятки часов. Для этого крепость обладала неким запасом варриков и экипажа к ним, и один из них уже направился нести весть о Диастристе, как на острова Нему, так и для передачи информации дальше, до Атлантиды. Кстати, вроде бы, были какие-то междуномные способы передачи данных, но, судя по всему, в том числе и поведению экипажа Диастриста, были это байки и фантазии. По крайней мере в книгах, мной прочитанных, это упоминалось как недостоверное, да и по логике так выходило. Грань Нома, препятствие и механики, и мистики, преодоление которого, каждый раз риск и масса усилий, и вид и форма передачи послания, которая беспрепятственно грань преодолеет, мне в голову не приходило, да и что мне, никому из авторов книг, да даже на материковых Номах, разделенных совсем слабыми, преодолимыми практически любым границами, и то использовался механический телеграф. Мистические способы связи были затратны, ненадежны, рискованы. В общем, проводной телеграф или почтовые послания по железке выходили дешевле и надежнее. А что нам мешает пересесть на другой воздушный корабль? Послышался возмущенный голос среди пассажиров. Я не против, пожал плечами капитан Гермес. Просто смена войск крепости будет через 14 месяцев. До этого момента крепость гарантированно посетит только один корабль, тот, который поможет Диастристу вновь подняться в небо. И мы, пусть с задержкой, но выполним свои обязательства перед уважаемыми пассажирами. Если же пожелаете рискнуть, половину уплаченного Диастрист вернет в любой момент, хотя снимет с себя обязательства по проживанию, защите и пропитанию. А почему половину? Я не долетела, буквально завизжала некая леди, своим поведением указывая, что она гораздо меньшая леди, чем та же Зоя, которая и не леди вовсе, если разобраться. А потому, мисс, начал было я, миссис, возмущенно поправила меня женщина не менее полувека от роду. Примите соболезнования, не удержал я некоторую иронию, вызвав смешки пассажиров и покраснение крикуньи. Так вот, потому, что в договоре Диастриста с пассажирами отдельно оговорено, что действия лиц и сил, не являющиеся виной пассажира и экипажа, не могут стать ответственностью пассажира и экипажа, а обязательства, невозможные к исполнению, не исполняются. Так что предложение капитана о компенсации в половину, более чем порядочно. Это больше, чем положено по договору, на эту самую половину. Как я понимаю, часть вины за происшествие Диастрист принимает на себя добровольно, хотя это не вполне справедливо. Именно так, мистер Хуманум, благодарю вас, и не только за это уточнение, кивнул мне капитан Гермес. В результате выходила такая ситуация. Диастрист без очага застрял в этой крепости. В то, что атланты придут на помощь, я, в целом, верю. И они сами во вранье мной не замечены, да и в прочитанном выходило, что вполне честные леди и джентльмены. Ну а то, что послание дойдет, тоже практически факт. Капитан и заплатил немалую сумму, а главное, никто секрета из пребывания Диастриста не делал. Если же пираты пожелают поживиться в крепости, добро пожаловать, недобро улыбнулся Гермес. Сил корабля хватит не на один полноценный бой в Номе, не говоря о том, что крепость создана не в последнюю очередь для борьбы с таковыми. В общем, то, что сидение в этой крепости не вечное, факт. А вот то, что удастся покинуть ее раньше, чем прилетят атланты, не факт вовсе. Некий поток воздушных кораблей через Ном идет, скорее немалый. Вот только к крепости они не приближаются, да и о наличии тут крепости, если корабль, конечно, не пиратский, большая часть экипажа даже не догадывается. И в то, что эти корабли возьмут пассажиров или летят в нужном направлении. Ну скажем так, вероятность есть, но рассчитывать на нее неразумно. Далее, есть Ном и Нему. Так мы не терпим бедствия, вот в чем дело. И терпели бы, не факт, что у какого-то из островов есть воздушный корабль, вместительный, способный на перевозку массы пассажиров и готовый этим заниматься. Так что от владельцев крепости нам помощи можно не ждать. Вся, что возможно, уже оказано комендантом крепости. А именно, разрешение на пребывание в Номе, разрешение скрыться в крепости в случае нападения для пассажиров и экипажа, если понадобится, само собой. Право пребывания пассажиров в крепости. Но тут господин комендант, да и я, хотим вас предупредить. Крепость – военное место. И хоть имеет развлекательные заведения, но возможность вызвать неудовольствие местных военных и получить повреждения есть, и защищать от этой возможности вас не будет ни экипаж Диастриста, ни карабинеры, служба правопорядка крепости. Пожелаете сойти на берег, никто не будет препятствовать, но последствия этого – лишь ваш выбор и ответственность. Я, в свою очередь, с очень кислым выражением лица процедила мадам Скилла Простиха, в связи со сложившейся неприятностью, с радостью заявляю вам, уважаемые клиенты, о снижении расценок на услуги моих заведений в 4 раза. Для пассажиров Диастриста, на срок до прибытия корабля с помощью, тут же уточнила она. В общем, понятно, что владелица борделя, питейного и горного заведения на борту не в восторге, но в текущих условиях выбор невелик. Пассажирам лучше ожидать на борту, занятий Диастрист предлагает не так много, а сроки внушительные. Не удивлюсь, если начнет происходить что-то вроде коллективных соревнований по регби, турниров по боксу и чему-то подобному, способному скрасить досуг. А я ну неприятно, конечно, но, живы, перспектива выхода есть. При этом, обдумывая, я стал находить некоторые, пусть пока возможные, плюсы. В связи с происшествием и моим участием в нем, вероятность того, что атланты допустят меня до офицерской и капитанской библиотеки довольно высока. А потерять полгода на изучение уникальных, вряд ли кому-то, кроме атлантов, известных талмудов. Ну интересно, хотя, может, и откажут, конечно. Пойдем, фиг, ухватила меня за плечо Зоя и потянула из кают-компании. Куда, заинтересовался я, притом безропотно следуя за подругой, это было только справедливо, после того как я ее аналогичным образом отвел в каюту. Собираться идти на эту крепость, конечно, аж вскричала Зоя. Мне надо догнать отряд, а с этой задержкой, я могу потерять его вообще, прикусила она губу. И я нет, я мог, конечно, сказать, что вероятности невелики, а в текущем положении надо расслабиться и получать удовольствие, как подсказала искусственная память. Но вопрос был явно волнительным для Зои, а логичные советы и напоминания, ее просто расстроит. Она, совсем не дура и все понимает сама, но в силу деятельного характера и, очевидно, привязанности и нужды, не может сидеть, опустив руки. А с моей стороны, с учетом всего, что между нами было, просто порядочно поддержать подругу в ее начинании, а не расстраивать напоминанием неосуществимости. Да и, возможно, хотя вряд ли, разве что капитан Гермес и экипаж на этом обеде совещании вводили нас всех в заблуждение, что совершеннейший бред. Так что за подругой я последовал, был ей приведен в ее каюту, где оказался первый раз. Она без стеснения, хотя и без жеманности и намека, обнажилась и переоделась во что-то вроде парадного мундира и боевого. Вставки кольчужной ткани, кожаных прокладок и прочего были видны с изнанки, а несколько не слишком удобно расположенных ремней и завязок, просто их было действительно много, так что расположить их удобно не было решительно никакой возможности и места. Зои попросила меня подтянуть, а мне собираться не надо, сообщил я. Ну да, вам, инженерам, ваш костюм как фрак и бальное платье, понимающе кивнула Зоя, и, ухватив меня под руку, направилась к выходу из Диастриста. 16. Приветствие с хвоста. Сам остров был, фактически, не островом, а этакой скалой-рифом. Судя по всему, некий сильный магер или их группа подняли скалу, вулканически или еще как готовую заготовку под цитадель с бойницами и широкой площадкой наверху. Что там, с земли, как понятно, было не видно. Не удивлюсь, если площадка для варриков – очень уж подходящее место. При этом, помимо черно-серого отполированного камня крепости, был небольшой песчаный пляж и даже немного зелени. Судя по всему, место обитания уже постоянных жителей крепости, тех самых полусотни отставников. Ну а сама крепость – цилиндр, 20 или даже больше ярдов, серо-черного гранита, с множеством бойниц, фактически, и была островом, точнее, его навершием. Диастрист же стоял поплавками на узком песчаном пляже, не менее, чем на треть их длины. Видимо, с учетом долгого ожидания, ну и возможных штормов, капитан принял подобное решение, вполне оправданное, на мой взгляд. Мы же с Зоей направились к полуоткрытым, 3 ярдов высотой металлическим воротам, и по мере приближения я ощущал, крепость не только создана мистикой, но и пропитана мистическими энергиями, судя по всему, увеличивающими прочность каменных стен этой цитадели. За воротами оказалась пара джентльменов, людей, лет 40 на вид, и, хотя смотрели на нас с Зоей они с хорошо читаемой насмешкой, были вежливы, оповестили, что крепость для нас закрыта, кроме кольцевого коридора, начинающегося сразу за воротами. Ну и питейные и развлекательные заведения также доступны, после чего стражи потеряли к нам интерес, но смотрели все равно с насмешкой, а Зоя целенаправленно тащила меня по коридору. «Ты понимаешь, что вместо рассказов может выйти конфликт», — уточнил я у подруги, потому как примерно так, в моем представлении, закончится наш поход в местный паб. «Угу», — рассеянно отмахнулась она. «Только, фиг», — внезапно остановилась она и требовательно посмотрела мне в глаза. «Я сама справлюсь, не хватайся за свою метлу, очень тебя прошу». «Да и не собирался», — пожал я плечами. «Но, вот», — пробормотала Зоя, указывая на латунную вывеску «Питейная», «заходим, сразу к стойке, а там я сама». «Но», — начал было я, но решил предоставить Зое действовать по ее усмотрению. «Я, как бы, изначально рассматривал этот поход как поддержку подруги, так что пусть поступает так, как считает нужным. Само это заведение оказалось очень утилитарным, иначе не скажешь. Освещено мистическими светильниками, но простыми шарами, без каких бы то ни было украшений, ни электричеством, а тем более, ни огнем, видимо, с точки зрения безопасности или экономии. От огня случается пожар, а электрическое освещение не слишком дешево и хрупко. А вот магический светильник, хоть и ощутимо дороже, но прочен, надо очень постараться, чтобы нанести ему ущерб, и не требует подвода проводов. Длинная стойка, простые столы и скамьи без перегородок или кабинок, причем все из камня, обшитого не слишком толстыми досками для комфорта сидящих. Большинство столов пустовало, но не все. Несколько компаний в 3-5 разумных сидели, выпивали и переговаривались друг с другом. Одеты эти разумные были в те же черные бесформенные мундиры, что и на стражах у входа, причем возраст даже на взгляд был второй половиной жизни. Судя по всему, служба в крепости выходила чем-то вроде отдыха перед отставкой по возрасту для военных. «Бутылку виски», — резко сообщила Зоя одинокому бармену, одетому в этакий полувоенный сюртук. Последний молча кивнул и поставил литровую бутыль с оранжево-коричневым напитком и пару стаканов. «Я особым желанием пить не горел, и сейчас, и вообще, но кричать на все заведение, или даже шептать, что я не буду, было не слишком разумно, хотя мои разумные размышления были бессмысленными. Зоя не просто знала о возможном конфликте, но и, вдобавок, спровоцировала его, а именно, залпом выпив стакан этого пойла, она демонстративно огляделась, пригорюнилась и, не понижая голоса, обратилась ко мне. А я-то думала, что разговоры про то, что крепость, богадельня для старых развалин, слухи, насмешливо и громко произнесла она и демонстративно пригорюнилась. А на самом деле все еще хуже. Я, внутренне выругавшись, совершенно неподобающе для джентльмена, но про себя, да и ситуация выходила такой, что не ругаться было решительно невозможно, стал готовить трактаторы к возможному противостоянию. Потому что 5 джентльменов из отдыхающих за столиками решительно двинулись к стойке. Несомненно, с целью показать гостям всю ее неправоту в смысле их оценки, что хоть и неприятно, но вполне понимаемо после слов Зои. Правда, Зоя, незаметно, положила мне ладонь на предплечье, сжала и еле заметно покачала головой. Видимо, мое участие в конфликте ее не устраивает, но меня же огорченные джентльмены из крепости спрашивать не будут. Все равно драка будет, причем исключительно из-за слов этой. Хотя стоп, Зоя, не глупая девица и точно не дура. Она знала о возможном конфликте и сделала его из возможного фактически случившимся. Причем сознательно, но вот зачем, додумать я не успел. Пятерка подошла к стойке и один из них, самый пожилой, но даже в свои средние годы никак не тянул на громко упомянутые Зои старые развалины, обратился к подруге. «Твой парень бессмертный, девчонка», — поинтересовался он, на удивление, без сквернословия, явно имея в виду меня. «Он, хуже», — не оборачиваясь сообщила девица. «И за себя и свои слова я привыкла отвечать сама», — резко обернулась она, демонстрируя улыбку. «Ну как знаешь, парня не трогаем», — с этими словами он попытался схватить Зои за плечо, точнее, даже успел прикоснуться, но после этого одновременно произошло несколько событий. Во-первых, Зоя изящно уклонилась от захвата, который был, как я отметил я, довольно техничным. Воин крепости явно был готов к отпору или удару, держа вторую руку в готовности заблокировать атаку. А, во-вторых, уклоняясь, поднялась на стойку и мгновенно обернулась. Я даже не успел понять, полностью или частично, потому что после резкого взмаха мощным хвостом оборотня она уже сидела на прежнем месте, в человеческом обличии потягивала спиртное из бокала со скучающим видом. При этом, диспозиция в заведении поменялась кардинально. Широкий размашистый удар отправил пятерку, если не в нокаут, хотя пара из них подавали признаки потери сознания, даже не ворочаясь у стены напротив стойки, то явно вывел их на определенное время из строя. Бармен, хищно прищурившись, отступил и потянулся за чем-то за стойкой, но я, смотря ему в глаза, покачал головой, в качестве дополнительного аргумента слегка помахав трактатором. Последний замер, прищурив глаза и поджав губу, в неустойчивом равновесии между недеянием и действием, как, впрочем, и сама ситуация в питейной, которую я толком не понимал. Предположения были, да и тот факт, что отдыхающие бойцы не имели оружия, делало наше положение относительно безопасным на текущий момент. Но если карабинеры крепости, раздался от порога громкий, уверенный голос, и в заведение вошли 6 разумных, один из которых, Эгипан, был явным офицером. Мундиры на них отличались от мундиров бойцов хорошо заметными серебряными вставками, а ремни на плече удерживали короткие многозарядные ружья, карабины от которых, очевидно, эти полисмены крепости получили свое название. При этом на нас с Зоей карабины не наводили, хотя смотрели настороженно и готово. Что здесь произошло? Последовал негромкий вопрос. Причина его была в виде опрокинутой скамьи, а она, между прочим, каменная, мне вообще казалось, что монолитная, составляющая одно целое с полом, но вышло не так, да и троица подошедших к стойке выглядела если не избитой, то помятая и явно готовой к драке. А на сам вопрос повисла тишина. Бармен приоткрыл рот, желая что-то сказать, но кинул взгляд на наших противников, на нас, задумался. Сами же противники постепенно принимали вид виноватый, явно не желая разбирательства, как и молчали прочие компании, отдыхающие за столами. «Мы, офицер», — звонко произнесла Зоя, развернувшись от стойки, поспорили с этими достойными воинами и проверили делом наш спор. «Так что, как я понимаю, ничего заслуживающего вашего внимания не происходит», — пожала она плечами. «Мои предположения зачем после этой фразы стали фактической уверенностью, так что я, не делая резких движений и молча, встал из-за стойки и, в тишине, под взглядами окружающих, подошел к опрокинутой скамье, выпустил 2 верхних трактатора и с некоторой натугой поставил мебель в надлежащее положение, а после протянул ладонь одному из остающихся на полу бойцов. Последний на нее прищурился, мотнул головой, но через пару секунд тишины ухватился и принял мою помощь, вставая, после чего я также молча, получив улыбку краем рта и благодарный кивок, точнее, почти моргание от Зои, вернулся за стойку. Просто спор, не драка, не нарушение порядка, обвел Эгипан взглядом присутствующих. На последние наши противники всем своим видом, кивками и жестами стали подтверждать это. А чуть позже, присоединился бармен и прочие компании в питейной. «Ну-ну», слегка усмехнулся Эгипан. «Уходим», отдал он приказ своим сопровождающим, после чего они покинули заведение. Наши же бывшие противники, все так же в тишине, стали размещаться за барной стойкой, кидая на нашу пару взгляды, да и некоторые из других отдыхающих подтянулись, а через четверть минуты бармен произнес одно слово. «Зачем? Ну-у-у, я хотела поговорить», выдержав паузу, хитро прищурилась Зоя. «Нормально поговорить, а не выслушивать насмешки. Можно подумать, в крепости и вправду одни старые пердуны, которым хватит ума задираться с оборотнем и боевым инженером», буркнул в кружку главный в компании, подошедший к нам первый. Кстати, был он не только явно старшим, но и что-то мистическое от него ощущалось. Не магер, да и явно не полноценный оборотень, но что-то близкое по мистическому ощущению к лючетонам. Последних я ощущал без книг и тренировок, проведя с ними не один десяток рукопашных спаррингов. «А на нас это написано», — наивно захлопала глазами Зоя. «Да и после того, как помашешь кулаками, хвостом», — выкрикнул кто-то из бойцов, сидящих у стойки, на что все присутствующие грохнули смехом. «И хвостом», — важно кивнула с улыбкой подруга, — «разговор идет лучше. И бармен, порция выпивки присутствующим за мой счет». В общем, конфликт оказался исчерпан, а Зои стала своей девкой, хоть и звучало это, не без помощи искусственной памяти, — не слишком однозначно. Я, видимо, своим в определенной степени отмалчивался, но стаканами со мной соприкоснулись многие, что явное проявление, если не приязни, то отсутствие вражды и претензий. В принципе, подозрения, что все окажется, как сложилось, появились у меня в самом начале выступления Зои, но я на подобное вряд ли бы решился. Мне казалось, что данных для подобного решения недостаточно, и конфликт мог довести до серьезных неприятностей, как минимум, до запрета выходить на берег все время пребывания Диастриста у крепости. Но вышло как вышло, а знания Зои поведения и обычаев военных очевидно превосходили как мои скромные знания, подчеркнутые из книг, так и знания искусственной памяти. При этом, несмотря на широкую улыбку и лихо опрокидываемые бокалы со спиртным, Зоя заметно мрачнела и расстраивалась, что, в общем-то, было ожидаемо. Крепость была этакой удаленной сторожкой, если можно так выразиться. Связь с архипелагом нему была только в Орриками, смена, раз в 3 года. Хотя я узнал довольно интересный момент, частично прямо, частично намеками рассказанный местными джентльменами и леди, которые в глубине зала, в не слишком женственных мундирах и брюках, таковыми мной и не рассматривались. Так вот, про опасность факела местные военные прекрасно знали, и совершенно не стремились сжигать душу, как поэтически выразился в свое время мастер Креп. То есть переход через грань местные пилоты осуществляли не чаще раза в год, а у крепости был определенный, если можно так выразиться, разумных, запас пилотов. Это было довольно логично, а вот дальше начиналось интересное. Крепость была не только наблюдательным постом, передающим сведения о возможном агрессоре, но именно сторожевым бастионом, опасным практически любому противнику. И могучая артиллерия, и мощные зачарованные стены, не главное. Главное, все те же варрики, неприходящие грань, летающие в границах Нома. И, как я понимаю, подвергающие пиратов и агрессоров налету, не абордажному, а именно на уничтожение, видимо, используя бомбы или что-то подобное. Все это было интересно, но мои предчувствия по мере беседы подтверждались. Покинуть крепость раньше, чем прилетит корабль с подмогой от атлантов, выходило практически невозможно. «Прорвемся, фиг», — махнула рукой Зоя, явно расстроенная, но через силу улыбающаяся. А я мог помочь подруге только молчаливым сочувствием, да и прямо скажем, ее стремление непременно ускориться не разделял в полной мере. Дело в том, что по возвращению на Диастрист, я выяснил, что атланты действительно оценили мой вклад в дело спасения воздушного корабля и предоставили мне фактически неограниченный доступ к офицерской и капитанской библиотеке, которые были не на бумаге, а на магических бронзовых пластинах, проявляющих на себе текст. И объем их поражал, в десятки раз больше знаний, хотя и не только, были и романы, и пьесы, и стихи, чем в очень немаленькой общей библиотеке. В общем, занятие в ожидании у меня было. И было оно очень и очень интересным, хотя в большинстве случаев, не слишком применимым на практике. Подход атлантов к механике через мистику исключал применение массы их механических решений. Насчет мистических я не был уверен, не имея соответствующего образования, но старался запомнить побольше. Мало того, благодарность экипажа Диастриста выразилась не только в доступе к знаниям. Мне и Зое, последняя практически перебралась в мою каюту, не скрывая для окружающих, что мы, любовники, преподнесли те самые крылья, о которых я читал. И оказалось, что это весьма приятная и расслабляющая, заполняющая досуг вещь. Чувствовались они как мои трактаторы до пертурбаций во время абордажа в Агуссумбанта. То есть в определенном смысле чувствовались и даже подсказывали, какие воздушные потоки ловить. Трактаторы повели себя довольно забавно, когда я примерял подарок. Поелозили по металлическим соединениям скелета, провели по выделанной коже перепонок, замерли и вернулись к своему прежнему положению. В общем, досугом и делом, точнее, учебой, я был вполне удовлетворен, но меня начинало беспокоить Зоя. Наигранно оптимистичная, она время от времени садилась и десятками минут смотрела в стену пустым взглядом с очень печальным видом. Да и наш досуг в постели перетерпел изменения, хотя его было не настолько много, чтобы говорить наверняка, но смена бешеной активности, почти жестокости партнерши на апатичность, сделавшей бы честь друидке деревянного острова, были явно не слишком нормальны. Правда, сделать для подруги, упорно проводящей не меньше половины дня в крепости в поисках пути к своему отряду, я ничего не мог, суки. Таким оригинальным образом поприветствовала меня подруга, войдя в каюту и ударив в стену. «Что-то случилось?» – естественно, уточнил я. «Случилось?» – криво усмехнулась она. «Через НОМ пролетал торговый воздушный корабль. Пассажиров брать отказался, ни за какие деньги. Сука!» – злобно и громко прошипела она, ударив по краю кровати, на которую уселась. «Это неприятно, но, злобись, ты делаешь». «Да знаю я фиг», – закрыв глаза и слабо улыбаясь, ответила Зоя. «Ладно, полетаем, кроме того, ладно, прилетим, поговорим». «Полетаем», – заинтересованно ответил я. «В любом случае, интересно, отчего оживилась оборотень, пусть не опустившая руки, но явно апатичная и недовольная. А говоря про полет и разговор, оживилась, даже сверкнула глазами». 17. «Привет, Сари. Летали мы с Зоей не в первый раз и, прислушавшись к советам матросов, делали это в прыжке вниз. Сами по себе крылья, хоть и были относительно невелики размером, не более 1,5 ярдов в развернутом состоянии каждое, могли не только позволить парить, но и, теоретически, поднять летуна с места. Но это требовало опыта и искусности мистического оперирования, которого не было ни у меня, ни у Зои, которая магером-то и не была. Вообще в прочитанном встречалось мнение, что оборотни магерами быть не могут вообще. Их мистическая часть поддерживала только и только мистический оборот, метаморфоз или трансформацию. Хотя, судя по моему личному опыту, который я, признаться, не пожелаю никому, мистическая часть разумных вполне поддается обучению и переобучению, так что утверждением, что все так, а иначе невозможно, я безоговорочно не доверял. Но в случае с Зоей это действительно было так, мистиком она не была, не говоря о магере. Так что поднимались мы на самую верхнюю палубу Диастриста, смежной с кают-компанией, и прыгали вниз, в сторону океана. В случае, если что-то пойдет не так, то падать в воду получается гораздо полезнее, чем на каменный или песчаный берег, механика это однозначно утверждает. А в прыжке крылья разворачивались, активировали мистические зачарования, позволяющие нас не только удержать в воздухе, но и набирать высоту. И на этот раз после прыжка я заложил круг вслед за Зоей. Она позвала и вела меня в сторону крепости. Хотя и не совсем. Саму крепость подруга облетела по дуге и спустилась к ее подножью фактически на противоположном конце берега от Диастриста. А я здесь и не был-то ни разу, хотя узкие поля и фруктовые деревья, вдобавок с коттеджем и хозяйственными пристройками, были типичны для жилищ местных отставников. «А что?» – решил уточнить я, но был прерван. «Уже идет», – указала она на крошечного человечка. Точнее, какой-то вид, как понял я после разглядывания. Росту в идущем к нам, точнее, практически марширующим разумным было от силы 3 фута, а то и 2,5. Лицо, пожилое, если не сказать старческое, смуглое, с острым носом и живыми желтыми глазами. Одет этот джентльмен был в чернильно-черную одежду, гораздо чернее воинов крепости. Весьма колоритный джентльмен, который меня искренне поразил, подойдя и поприветствовав. Не странностями внешности, а речью. «Приветствую еще раз, леди Лузильян», — кивком поклонился он, — «а также вас, уважаемый сэр, Фиктор Хуманум, магер и механик, если не ошибаюсь». Поразил он меня тем, что обратился ко мне на архаичном, но типично британском языке. Говор, особенности, да само обращение, сэр, вышедшие из обихода несколько веков назад, оставшиеся только в традиции обращения к офицерам. «Вы не ошибаетесь, уважаемый сэр», — вопросительно замолчал я, потому что Зоя с нахмуренно задумчивым лицом молчала. «Да, сэр Хуманум, прошу простить. Айратор-лейтенант в отставке Даран Брин к вашим услугам, сэр», — щелкнул этот джентльмен каблуками штиблетов. «Очень приятно познакомиться, сэр, но у меня возник к вам несколько нескромный вопрос. Смело задавайте, сэр. Старого вояку Дарана не смутишь. А что вы за разумный, если не секрет?» И на последнее пожилой джентльмен скорее расстроился, но не задать вопрос я не мог. «Если кобальды, родичи ситхам, покинувшие острова из-за риска уничтожения, понятны, имели отражение в книгах, да и общались на ситдухаре, хотя несколько искаженном, то вот встретивший нас джентльмен вызвал массу вопросов. Я просто не знал такого вида разумных, явно мистически одаренного, но, тем не менее, он явно и очевидно был с Британики. И характерный язык, и обороты, да даже имя, явно родом с зеленых холмов, до того, как ситхи прошлись там деревом и магией. Жаль, что о нас на родине не осталось даже легенд. Впрочем, мой народ никогда не отличался многочисленностью, а спастись смогли очень немногие. Я, уважаемый сэр, «Хобгоблин», — гордо произнес он, а я очень крепко призадумался, и, вроде бы, были легенды, но про то, что этот вид оказался на Тесселисе, я не знал, как и про то, что он спасался с Британики. «Леди ждет», — кивнул сэр Бринзое, «но вкратце могу вам поведать, сэр, историю своего народа». И история оказалась крайне неприятной, а именно, подозреваю, что острая фаза войны с ситхами и последующие жертвы начались с того, что в Ириу, коренных землях ситхов на Британике, произошел разрыв грани, и появился небольшой ном, а пришли на Тесселис люди, причем те самые дети Дану, которые по их мифам изгнали ситхов из холмов. Новый ном оказался небольшим, обитатели его были практически поголовно истреблены, за исключением немногих хобгоблинов, смогших спастись, и покинувшим Британику в понятном ужасе. Не успели они пережить и осознать последствия перехода через грань, как оказались в центре резни своих добрых соседей, детей Дану, и своих сородичей. На данный момент исконно бритские хобгоблины немногочисленны и обитают на островах архипелага, при этом малоизвестны. От природы этот вид, домоседы, что сообщил и сэр Брин, и заложено в самом названии этого вида. Кстати, историю я знал весьма неплохо, и если соотнести сроки, то выходило, что появление этого нома подтолкнуло ситхов от велотекущего военного конфликта к решительному наступлению, которое чуть не стало гибелью людей на Британике. И причина – этот ном. Похоже, ситхи просто испугались. А нет ничего более страшного, чем испуганный разумный, особенно если это целый мистический вид. И да, гоблины оказались родственны хобгоблинам и наоборот, что признал сам сэр Брин. Но мы отнюдь не такие прощелыги, «Сэр, смею вас в этом заверить», — горячо заявил он, с чем я не стал спорить. Хотя, несмотря на некоторую взбалмошность, сказать, что все встреченные мной гоблины были прощелыгами, точно не выйдет. «Ты скажи, Даран, он подходит», — вдруг подала голос Зоя, молчавшая все время четвертьчасового рассказа, причем указывала она явно на меня. «Да, леди Лузильян, сэр Хуманум вполне подходит», — ответил сэр Брин. «А для чего я подхожу? Не расскажите». «Конечно, чтобы владеть альбатросом, сэр». И тут выяснилась такая вещь, что Зоя все же активно искала путь с острова, и логичный, о котором я узнавал без ее ведома, вывод, что ном крепости может покинуть только Варрик, она сделала. Просто взять этот Варрик, да еще с пилотом, было невозможно. Вопрос я уточнил с пристрастием, и никто отпускать пилота с военным Варриком не собирался, ни за какие деньги, не говоря о том, что в крепости было мало самоубийц, готовых преодолеть несколько граней номов подряд на Варрике. Точнее, таких вовсе не было среди пилотов. И вот эта девица выискала хобгоблина, который служил раньше в крепости, так еще и выкупил Варрик в личную собственность. «Сам я уже не летаю, сэр. Возраст, силы не те», — вещал Брин. «Первые годы после отставки, да, собирал, поднимался в небо, а сейчас даже сил на сборку почти не осталось. И куда альбатросу дальше? В море, как и мне. Это не дело, сэр. Так с боевыми товарищами не поступают, а он мне именно товарищ и друг».